умерлась богатая. Распоряжение умного и справедливого не сделала. Слетелись со всех сторон охотники поживиться. Человеческое дело. Но ведь мерзостей. Зачем же делать, подлецы? Сказал князь с чувством негодования. Ни одного чиновника нет у меня хорошего. Все мерзавцы. Ваше сиятельство. Да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинство, и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок. Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев? Ваше сиятельство, — сказал Муразов, — кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу, даже и не с дурным намерением, а всякую минуту бываем причиной несчастья другого. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость. — Как? — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи. Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и, наконец, сказал. — Да вот хоть бы по делу Дерпенникова. Афанасий Васильевич, преступление против коренных государственных законов, равное измене земле своей, я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла равная и Дерпенникова, и какого-нибудь Воронова-Дрянова, а ведь преступления их не равны. — Ради бога, — сказал князь с заметным волнением, — вы что-нибудь знаете об этом? Скажите. Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи. Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя точно есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому что через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его, да и признания настоящего не добьешься. А как с участием его расспросишь? Как брат брата? Сам все выскажет, и даже не просит о смягчении, и ожесточения ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон. Князь задумался.